Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о великом инкогнито двух мужей, посетивших Лота в Содоме. Хотя содомские события происходили около 2000 лет до Рождества Христова, но о этих событиях неопровержимо подтверждается многими научными данными, как геологией, археологией, историей, сохранившимися традициями и преданиями. На том месте, где когда-то находился город Содом и иные города, которые так пленили воображение Лота, и куда он так стремился, лелея свои золотые грозы. Город и окрестность Табела наказаны огнем с неба, а на месте сожженных городов образовалось так называемое «Мертвое море». В Священном Писании говорится, что грех содомлян был весьма тяжел. В чем же заключался этот грех? Некоторые характеристики содомлян. Содомляне не только были грешниками, как всякий человек, который не оправдан кровью Христа, но их грех был весьма велик. Это особенный, исключительный грех, за который и были уничтожены эти города. Любой из хороших словарей дает нам объяснение, в чем заключался этот грех. Грех этот называется содомия. А что такое содомия? Об этих грехах описывается в Священном Писании, в книге Бытие 18 и 19 главах. Содомия есть всякое половое сношение между одинаковыми полами. Мужчины с мужчиной и женщины с женщиной, так называемая лесбийская любовь, или же между человеческой личностью и животными. Вебстерский словарь, страница 1385. Скотоложество, согласно Моисеева закона, каралось смертью. Цитирую. «Всякий скотоложник да будет предан смерти». Исход 22.19. Мужеложество или педерастия во многих странах в древние времена и модерные, в том числе в царской России и в законодательствах иных государств, каралось ссылкой, штрафами на поселение и отделенные места или каторгой. Как себя чувствовал верующий, но плотской Лот в таком городе, как Содоме. Об этом я прочту из Священного Писания. Еще не легли они спать, как городские жители содомляне, от малого до старого, весь народ со всех концов города, окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему, «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их», то есть изнасилуем. Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь и сказал, «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я их выведу к вам. Делайте с ними что вам угодно. Только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Бытие 19:4-8. Положение Лота становилось критическим. Затаенная злоба и зависть содомлян по отношению к Лоту, добившегося в Содоме высокого положения и благополучия, благодаря тому, что совершил для содомлян его дядя Лота Авраам. Рассвирепелая толпа в этом происшествии находила выход для своей злости. И они кричали, «Вот пришлец и хочет судить». «Теперь мы хуже поступим с тобою». И очень приступали к человеку сему Лоту и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом и заперли двери. Бытие 19:9-10. «Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья твои, дочери твои, и кто бы не был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим это место». Бытие 19, 12 и 13. Авраам молился перед Господом о пощаде Содома. Если там найдется 50 праведников. Но ангелы говорят как-то неопределенно. Не о 50, не о 10, а лишь о семье Лота. И кто имеется у него в этом городе, которые разделяли бы взгляды Лота. Но их в Содоме у Лота не было. Была глубокая ночь и весьма тревожная для Лота со всеми происходившими событиями. По неосвещенным улицам города бежал, задыхаясь, с непокрытой головой человек. Он остановился у двери одного из вытянувшихся врат в домов и начал сильно стучать в двери. Над дверами открылось окно и высунулось заспанное лицо. Посмотревши и узнавши стучащегося, тревожно спросил: «Отец, что-нибудь случилось? Вставайте скорее и уходите из города, потому что город будет разрушен и сожжен огнем». Но зятям его показалось, что он шутит. Бытие 19.14. Человеком этим был Лот. Они хорошо знали своего отца. Он никогда так не говорил, чтобы бросать нажитое. Он всегда говорил им, что нужно приобретать, накапливать богатство, не разбираясь в средствах. И потому им казалось, что он шутил. Они думали, что же кроется за этой очередной шуткой. Они не верили ни в его убеждения, ни в его слова. Для них казалось, что это какой-то новый трюк их отца, цель которого для них в настоящее время непонятна. Лот всегда шутил, даже тогда, когда дело шло о важных жизненных вопросах, он низводил их на свою, выработанную многими годами плоскость. Говорить о том, вот что сам не верил Лот, а лишь прикрывался крылатыми фразами. Поэтому даже его близкие, его дети не верили словам своего отца, не думая, что он говорит серьезно и правду, что нужно все оставить и убегать из города, в котором они так хорошо окопались. Один из древних философов сказал: «Говори, чтобы мне увидеть твою душу». Знающие Лота не могли видеть Лотову душу и сказанных ним слов. Для них его душа была загадкой, а сказанные ним слова лишь шуткой, которым не стоит придавать значения. Так думали о сказанных словах Лота и о гибели города его сыновья. Если бы нам захотелось установить время происходивших событий, то следует взять в соображение такие слова: «Еще не легли они спать» – Бытие 19.4. И эти слова могли обозначать полночь. Лот половину жуткой ночи провел в миссионерской труде, желая хотя бы спасти свою семью, которую он вел в Содом мальчиками и девочками. Но все было напрасно. Содома проглотил их. В Содоме они пустили слишком сильные корни, а обычаи содомлян не были для них вполне чужими. Недаром Лот называл головорезов и развратников своими братьями. А может, он лишь шутил? Он шутил о Божьих обетованиях, данных Богу Аврааму. Он думал, что лучше иметь Иорданскую долину, нежели все эти Авраамовы обетования, все взятые вместе. И он выбрал Иорданскую долину и Содом. Он шутил о вечной жизни, о будущем, о чем Бог говорил Аврааму. Лот, очевидно, верил лишь в то, что он мог ощущать и дотрагиваться своими пальцами. Теперь он лишь должен пожать то, что он сеял. Лот, безусловно, погиб бы, как погибли его сыновья, дочери и жена. Но за Лота молился Авраам, и Бог услышал эту молитву. И ради Авраама Бог пощадил Лота. Цитирую. Когда взошла зара, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». Но как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили его вне города. Бытие 19, стих 16. Вполне для нас понятно, почему медлил Лот и не хотел уходить из Содома. Ведь в Содоме находились его дочери, их мужья, сыновья и дочери незамужние. В Содоме витали его радужные надежды, богатство, к которому так стремился Лот. Неужели он должен от всего этого отказаться, все бросить? Ведь во всем этом был смысл его жизни. В Содоме было сердце Лота. В Содоме Лотом был воздвигнут нерукотворенный идол, которому он поклонялся и усердно служил. Неужели он может низвергнуть этого сердечного идола с пьедестала своего сердца? Хватит ли у него для этого сил? И он медлил. Не торопила Лота и его жена. Ангелы, по милости Божией к Лоту, должны были взять за руку Лота, его жену и две дочери, и вывести из обреченного города. Их пришлось увести из Содома. Уйти самим у них не хватало сил. Я продолжу рассказ о Лоте в следующей беседе. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.